Глава 16. Попытка к бегству. Остальная часть нашего путешествия в Тарг закончилась без особых приключений. Мы были в пути 20 дней. Мы перешли через 2 высохших моря, миновали много разрушенных городов, которые были большей частью меньше, чем Корот. 2 пересекли мы знаменитые марсианские водные пути, или каналы, как называют их наши земные астрономы. На самом деле это полосы обработанной почвы, по которым проведено искусственное орошение. Когда мы подходили к ним, один из воинов высылался вперед на разведку с сильным полевым биноклем. Если он не обнаруживал сторожевых отрядов красных марсиан, мы двигались вперед и располагались лагерем вблизи водного пути до наступления темноты. Только под покровом ночи решались мы пересечь поля и, крадучись, пробирались по одной из широких поперечных дорог, находящихся через одинаковые промежутки друг от друга. Потребовалось 5 часов, чтобы пересечь один из этих огромных путей, а на другой мы потратили целую ночь. Темнота ночи не позволяла мне рассмотреть их как следует. Только иногда ближняя луна в своем быстром и безостановочном беге по барсумскому небу освещала небольшие клочки, и я различал поля, окруженные высоким забором, низкие строения, напоминающие зеленые фермы, и огромные деревья, растущие на правильных расстояниях. В некоторых загородках у домов были животные, визжавшие и фыркавшие при нашем проходе. Только раз я заметил человеческое существо. Человек этот спал, вероятно, у края дороги. Когда я с ним поравнялся, он приподнялся и, бросив испуганный взгляд на приближающийся караван, вскрикнул и бросился бежать, как безумный. Он переметнулся через забор с проворством кошки и исчез из глаз. Тарки его не преследовали, но ускорили свой шаг по направлению к пустыне, лежащей за обработанной полосой и бывшей уже во владениях Талхаюса. За все время пути я ни разу не говорил с Деей Торис. Она не посылала за мной, а мое самолюбие не позволяло мне сделать первый шаг. Я замечал, что смелость мужчины по отношению к женщине обычно обратно пропорциональна его храбрости. Какой-нибудь слабый трусишка всегда обладает большей способностью покорять прекрасный пол, чем сильный мужчина, который без страха смотрит в глаза настоящей опасности, но робеет перед женщиной и прячется в угол, как напуганный ребенок. Ровно через 30 после моего прибытия на Барсу мы вступили в древний город Тарг, имя которого присвоило себе наше племя зеленых людей. Племя тарков насчитывает 30 000 душ и разделяется на 25 общин. Каждая община имеет своего джеда и нескольких вождей, но все они подвластны Талхаюсу, джедаку тарков. Город Тарг является главным становищем 5 общин, а остальные расположены в других полуразрушенных городах Древнего Марса. Мы вступили на центральную большую площадь города после полудня. Возвратившаяся экспедиция не только не была встречена дружескими и радостными приветствиями, но даже не вызвала особого внимания со стороны случайно встречавшихся жителей. Но известие о 2 привезенных пленных пробудило интерес. Дея Торис и я сразу же были окружены жадной толпой любопытных. Нам вскоре отвели помещение, и я употребил остаток дня на устройство своей квартиры. Мой дом находился в конце главной улицы, идущей от площади к югу. Он был такой же пышной архитектуры, как постройка в Короде, но еще грандиознее и богаче. На земле такой дом казался бы роскошнейшим дворцом. Забавно, что зеленые марсиане оценивают дома только с точки зрения их размеров. Так Талхаюс занимал огромный дом, очевидно, бывший когда-то общественным зданием и совершенно не приспособленный для жилья. Следующее по величине здание было предоставлено Лоркас Птомелу, 3-е джедду меньшего ранга и так далее. Рядовые воины помещались или в зданиях тех начальников, к чьей свите они принадлежали, или в одном из бесчисленных нежилых домов, находившихся в квартале их общины. Каждой общине был отведен особый квартал, и только все пять джедов жили в зданиях, выходящих на площадь. Время уже близилось к закату, когда женщины привели мой дом в порядок, и я поспешил разыскать квартиру Солы. Я решил во что бы то ни стало переговорить с Деей Торис и уговорить ее заключить со мной хотя бы временное перемирие, чтобы дать мне возможность устроить каким-нибудь образом ее побег. Долго я бродил по улицам в тщетных поисках. Уже огромное красное солнце почти скрылось за горизонтом, когда мне посчастливилось заметить в одном окне безобразную голову Вулы. Это было на той же улице, где жил я сам, но на другой стороне и ближе к площади. Не дожидаясь приглашения, я стремглав побежал по винтовому подъему на второй этаж, а обезумевший от радости Вула кинулся мне навстречу и едва не опрокинул меня. Он растянул свою пасть в безобразную улыбку, обнажив при этом три ряда зубов, и чуть не проглотил меня от радости. Успокоив его словами и лаской, я быстро окинул взглядом большую комнату, ища глазами Дею Торис, не видя ее в наступившей уже темноте. Я позвал ее по имени. Из дальнего угла послышался шелест. Быстро подбежал я к тому месту, где она лежала на меховых и шелковых коврах. Я стоял и ждал. Она поднялась во весь рост и, глядя мне прямо в глаза, спросила, «Чего хочет доктор Сойот Тарк от Деи Торис, его пленницы?» «Дея Торис, я не знаю, чем я тебя рассердил. Не в моих намерениях было обидеть или оскорбить тебя, тебя, которую я желал только защитить и утешить». Лиши меня своей дружбы, в этом ты вольна, но ты обязана мне помочь устроить твой побег. Я просто требую этого от тебя. Когда я доставлю тебя невредимый в дом твоего отца, ты сможешь поступить со мной, как захочешь, но до того дня я твой господин, и ты должна повиноваться мне и помогать мне. Она долго и пристально смотрела мне в глаза, и мне показалось, что взгляд ее смягчился. — Я понимаю твои слова, доктор Сойот, — ответила она, — но я не понимаю тебя. В тебе странная смесь ребенка и мужчины, грубости и благородства. Я бы хотела заглянуть в твое сердце. — Взгляни вниз, Дея Торис. Мое сердце лежит у твоих ног с той ночи в Короде. И только для одной тебя будет оно биться до самой моей смерти. Она слегка шагнула ко мне и робко протянула свои прекрасные руки. — Что значит твои слова, Джон Картер? — прошептала она. — Что ты говоришь? — Я говорю то, чего не хотел сказать, пока ты пленница зеленых людей. Я говорю то, что решил никогда не говорить тебе с тех пор, как ты изменилась ко мне. Я говорю тебе, Дея Торис, что я твой душою и телом, что я хочу служить тебе, сражаться за тебя, умереть за тебя. Об одном прошу, не отвечай ничего на мои слова, пока ты не будешь дома, среди своего народа. Что бы ты ни чувствовала ко мне, я не хочу, чтобы благодарность оказывала давление на твое чувство. Я буду делать для тебя все, что могу, и буду служить тебе только потому, что это мне доставляет радость». «Я исполню твое желание, Джон Картер», — сказала она. «Я понимаю, что тобой руководит, и принимаю твою помощь, и охотно подчиняюсь твоей власти. Твое слово будет для меня законом. Я дважды обидела тебя в мыслях, и я снова прошу у тебя прощения». Но дальнейший разговор, который обещал быть интимным, был прерван приходом Солы. Она была страшно возбуждена, ее обычное спокойствие и самообладание совсем покинули ее. «Эта ужасная Саркоя уже бегала к Талхаюсу!» — вскричала она. «И, судя по слухам, на площади нет никакой надежды на ваше спасение». «Что они говорили?» — спросила Дея Торис. «Что вы будете брошены на съедение диким колотам, собакам, как только все племя соберется на большие ежегодные игры?» «Соло!» — сказал я. — Хотя ты и принадлежишь к таркам, но ты, как и мы, ненавидишь и презираешь их обычаи. Беги с нами. Я уверен, что Дея Торис сможет предложить тебе дом и защиту среди своего народа, а твоя жизнь среди них не может быть хуже здешней. — Да, да, — воскликнула Дея Торис, — беги с нами, Соло. Тебе будет лучше среди красных людей Гелиума, чем здесь. Я обещаю тебе не только дом, но и любовь и привязанность, которых жаждет твоя душа и которых ты никогда не найдешь среди своего народа. Беги с нами, Соло. Мы могли бы уйти без тебя, но тебя ожидает страшная участь, если они подумают, что ты помогала нашему бегству. Я знаю, что не страх заставит тебя присоединиться к нам, но мы так хотим, чтобы ты была с нами, чтобы ты попала в нашу страну солнца и счастья, к людям, которые знают любовь и благодарность. Скажи, что ты пойдешь, Соло. Скажи мне, что ты хочешь пойти. Большой водный путь, который ведет к Гелиуму, находится всего в 50 милях к югу отсюда, прошептала Соло как бы про себя. Быстрый тот сможет донести нас в какие-нибудь 3 часа. Но оттуда до Гелиума 500 миль, и путь лежит по малозаселенным местностям. Они догадаются и будут преследовать нас. Мы сможем укрыться на время под большими деревьями, но надежды на спасение мало. Они будут гнаться за нами до самых ворот Гелиума. И на каждом шагу нас будет подстерегать смерть. Вы их не знаете. «Разве нет иного пути?» — спросил я. Не можешь ли ты набросать мне карту местности, через которую нам нужно пройти, Дея Торис? — Могу, — отвечала она, и, вынув большой бриллиант из прически, начертила на мраморном полу карту, первую карту Барсума, которую я видел. Она была испещрена вдоль и поперек длинными прямыми линиями, иногда идущими параллельно, иногда сходящимися в одной точке. «Линии, — объяснила она, — водные пути, точки, города. Самая дальняя точка к северо-западу от нас — Гелиум. Есть города и ближе, но входить в них опасно, так как многие во вражде с Гелиумом». Я долго и тщательно изучал карту при лунном свете, заливавшем комнату, и, указав на водный путь далеко к северу от нас, который, казалось, тоже вел к Гелиуму, спросил: «Не проходит ли этот путь по владениям твоего деда?» «Да», — ответила она, — «но он в 200 милях к северу. Это один из тех путей, которые мы пересекли, когда ехали в Тарк. Они никогда не заподозрят, что мы выберем дальний водный путь», — ответил я. «А потому-то я и думаю, что это самая верная дорога для нашего бегства». Соло согласилась со мной, и мы решили бежать в ту же ночь. Как только я найду и оседлаю своих тотов, Соло должна ехать на одном из них, Дея Торис и я на другом. Каждый из нас брал питья и еды на 2 дня. Я приказал Соле пробраться с Деей Торис по одной из самых пустынных улиц к южной окраине города, где я должен был нагнать их со своими тотами. Они начали собирать необходимые вещи для дороги, а я спустился во двор, где животные по своей всегдашней привычке беспокойно кружились, прежде чем устроиться на ночь. Окружающие здания бросали густую тень на огромную площадь дворца, по которой двигалось большое стадо тотов и цитидаров. Почувствовав меня, они сделались беспокойнее, и рычание, и визги усилились. Войти в табун тотов одному, да еще ночью, было делом очень рискованным. Их крики могли привлечь внимание какого-нибудь воина, находящегося поблизости, и, кроме того, какому-нибудь огромному тоту могла прийти фантазия наброситься на меня. В эту ночь, когда так много зависело от моей осторожности, я не имел ни малейшего желания их раздражать, а потому беззвучно крался в тени зданий, готовый при первой опасности прыгнуть в окно или в дверь. Молча двигался я по направлению к большим воротам, которые выходили на заднюю улицу. Дойдя до выхода, я тихо позвал своих тотов. Как я возблагодарил судьбу, что успел завоевать их любовь и доверие, когда увидел, что в ответ на мой зов две огромные туши отделились от дальнего угла двора и стали пробивать себе путь через стадо ко мне. Они подошли, наконец, и потерлись мордами о мое тело. Открыв ворота, я приказал обоим животным выйти на улицу и, тихо проскользнув за ними, запер огромные двери. Я не седлал тотов, а пошел с ними к пустынной улице, которая должна была привести меня к месту свидания. Как призраки бесшумно двигались мы по безмолвным кварталам. Я вздохнул свободнее только тогда, когда увидел равнину, расстилавшуюся за городом. В том, что Дея, Торис и Соло без затруднений дойдут до условленного места, я был уверен, но не был уверен совсем, что мне удастся пробраться незамеченным с двумя огромными тотами, тем более, что воины никогда не покидают города после наступления темноты. Однако я благополучно достиг места свидания и, не найдя Дея и Торис и Солы, ввел своих животных в вестибюль ближнего здания. Я полагал, что в последнюю минуту зашла какая-нибудь женщина и задержала Солу разговорами, а потому не беспокоился. Но когда прошел час, а их все еще не было, а затем еще полчаса, у меня возникли серьезные опасения и мрачные предчувствия. Внезапно в тишине ночи послышались голоса приближающихся людей. По шуму я знал, что это не могли быть пробирающиеся тайком беглянки. Вскоре отряд поравнялся со мной, и из глубины подъезда я увидел дюжину всадников. Проезжая мимо меня, один из них произнес слова, от которых кровь бросилась мне в голову. Вернее всего, он договорился встретиться с ними за городом, а потому конца фразы я не расслышал. Они проехали мимо, но и этого было достаточно. Наш план был раскрыт, и шансы на спасение очень уменьшились. Моим единственным желанием в эту минуту было вернуться незамеченным в помещение Дэй Тойс и узнать, какая участь ее постигла. Но как пробраться незамеченным с гигантскими тотами теперь, когда весть о моем побеге подняла, вероятно, на ноги весь город? Внезапно мне пришла в голову счастливая мысль. Я знал, что построение домов в древних марсианских городах везде одинаково, и что в центре каждого квартала имеется большой двор. Я вошел в дом и, подозвав тотов, начал пробираться с ними ощупью через темные комнаты. К счастью, все эти здания построены по одному и тому же плану, поэтому нам удалось добраться до внутреннего двора без особых затруднений. Здесь я нашел, как и ожидал, обычный мох, который мог служить тотом, пищей и питьем. Я был уверен, что они будут чувствовать себя хорошо в этом убежище, и что их не найдут. Зеленые люди избегают входить в окраины и здания из страха перед большими белыми обезьянами барсума. Седло и сбрую я спрятал в углу у двери, а сам быстро перебежал через двор к задним фасадам домов, выходящих на следующую улицу. Пройдя через эти дома и удостоверившись, что на улице никого не было, я перебежал на противоположную сторону и через первую попавшуюся дверь вышел на новый двор. Пробегая таким образом дворами, я никем не замеченный добрался до того двора, на который выходил задний фасад дома Дэй Торис. Здесь я нашел животных воинов, квартировавших в смежных зданиях, и, значит, мог встретить и самих воинов, если бы вздумал войти в дом. К счастью, у меня был другой, более безопасный способ достичь верхнего этажа, где я надеялся найти Дею Торис. С точностью установив дом, который она занимала, я подпрыгнул и ухватился за косяк окна второго этажа, пролез в комнату и, осторожно, крадучись, начал побираться к передним комнатам. Уже у самых дверей ее комнаты я услышал голоса. К счастью, я не бросился опрометью в комнату, а прислушался. Моя предосторожность не была лишней. Я услышал низкие гортанные голоса мужчин, и слова их явились для меня очень полезным предупреждением, — говорил начальник, отдавая приказания четырем воинам. «И когда он придет в эту комнату, — говорил он, — а он наверняка придет, когда увидит, что ее нет на условленном месте, бросайтесь на него все четверо и обезоружьте. Если правда, что говорят о нем, вернувшиеся из города, вы сможете справиться с ним только соединенными силами. Когда вы его свяжете, снесите его в подземелье под домом Джеддака и закуйте его. Пусть он там лежит, пока Талхаюс не потребует его. Смотрите, чтобы он ни с кем не говорил. И чтобы никто не входил в эту комнату, пока он не придет. Девчонка не вернется, она теперь в сохранности в руках у Талхаюса. Пусть все ее предки жалятся над ней, потому что Талхаюс не будет иметь к ней жалости. Да, славное дело сделала сегодня великая Саркоя. Я иду, если вам не удастся схватить его, когда он придет, то я брошу ваши трупы в мрачную реку Ис».